Глава 12. Егор проводил меня прямо до квартиры, отказался от чая и, убедившись, что я закрылась, уехал. Парни, конечно же, меня не дождались и тоже уже уехали на работу, оставив мне записку на двери холодильника, которые указали, что появятся только к ужину. И да, еду привезут, в обед мне и вечером всем, чтобы я ничего сегодня не готовила и ничего не убирала. Иначе они меня накажут. Угу, так и написали. Иначе мы тебя накажем. Я перечитала несколько раз их послание и, хмыкнув, открыла холодильник. Я вообще-то еще не ела. Позавтракав, отправилась к себе в комнату. А что еще делать, раз работать запретили? Ироды. Если честно, пока шла, сильно захотелось как минимум полы протереть, потому что заметила в коридоре у двери грязь от обуви. Но, вспомнив об угрозах, решила сдержаться. Вообще не понимаю, что за ограничения такие дурацкие? Мне же потом в два раза больше убирать. А так быстро бы все протерла, посмотрела, где есть проблемы, и на завтра меньше дел. Печально вздохнув, все же переоделась в удобный спортивный костюм и улеглась в кровать, включив сериал на ноутбуке. В обед, как парни и обещали, лично для меня приехала еда. Оплату курьеру уже перевели, и я, забрав пакет, отправилась дегустировать. Еда, к слову, была неплохой. Я такое тоже уважаю. Все пареное и нежирное. Еще и вкусный супчик с курицей. Объедение. Плюс еще булочки, явно с подсластителем. Я наелась, но при этом не ощущала тяжести в животе. И настроение повысилось. В общем, день провела в кайфе. К вечеру даже глаз почти не дергался на грязь у двери. А затем приехал вновь курьер и принес еду на ужин. Я все забрала и пошла накрывать на стол. И тут до меня дошло, что еды на 5 персон. Настроение мгновенно опустилось ниже плинтуса. Кажется, у нас будут гости. С одной стороны, хорошо. Парни приведут очередных одноразовых девочек. А с другой, что-то прям грустненько. «Ну да, Кать, а ты решила, что они влюбились, что ли?» Мысленно поехидничала я сама над собой, заставляя запинать куда подальше странные и совершенно неуместные обиды. Накрыть я решила сразу в зале, а одну порцию оставила себе на кухне. Хотела уже отправиться ужинать, чтобы потом быстро сбежать к себе, но не успела. Дверь начала открываться. Я постаралась натянуть на губы дежурную улыбку. Хотя на душе почему-то заскреблись кошки. Вот что они, заразы, скребутся? Нафига? Жила же спокойно. Так нет. Придумала себе черт знает что. Буду теперь страдать. Я вышла в коридор, чтобы поздороваться и сообщить мужчинам, что все накрыто в гостиной. И они начали входить. Только вместо девчонок привели с собой 2 парней. Почти своих ровесников. Может, чуть постарше. Катюша. «Привет!» — улыбнулся мне Алексей. «Мы тут с друзьями немного посидим?» «Да», — закивала я, опомнившись. «Здравствуйте! Я накрыла в гостиной. Можете проходить. Алексей Романович. Андрей Романович», — добавила я, поздоровавшись со всеми. В ответ оба мужчины недовольно хмурились, а я быстро рванула на кухню, чтобы опять не начали требовать, чтобы я называла их по именам. Я присела за стол и начала медленно пережевывать собственное состояние и пытаться его анализировать. Я ведь выдохнула от облегчения, когда увидела 2 парней вместо девочек. Вот с чего вдруг, а? Почему я такая дура? Или все дело в пережитом стрессе? И потеряв одного мужчину, я решила найти себе сразу 2? Причем таких молодых и одновременно. Или это из-за их заботы? Нет. Надо определенно что-то с этим делать. Так не пойдет. Мне не нравится то, что я испытываю к парням, которые младше меня на 10 лет, да еще и мои работодатели. О, после этой внутренней тирады даже немного легче стало. И я, улыбнувшись сама себе, продолжила жевать и думать, что уже спокойно доем, пока на кухне вдруг не появился Андрей. «Привет, Катенька», — сказал он, медленно входя. «Ты почему с нами есть не стала?» протянула я, ничего не понимая. «Так у вас же гости!» «Хм!» — покачал он головой. «В следующий раз так не делай. И да, вчера я был Андрюша, и хочу им для тебя оставаться!» — добавил он, еще и прищурившись так, что внутри что-то ёкнуло. «Сердечко, что ли?» «Но я подумала, что когда посторонние рядом, то не стоит так себя вести!» Почему-то робко пробормотала я. «Сама не знаю, откуда вся эта робость на меня накатила. Вроде же взрослый, уверенный в себе человек. Была когда-то. А как вижу этих парней, так все начинается. Превращаюсь в мямлю, будто мне опять лет 18, и я только-только приехала покорять столицу». Андрей же подошел чуть ближе, опустил руку на стол, вторую на спинку моего стула, отчего у меня возникло ощущение, будто я в ловушке. А он нагнулся и зачем-то начал тихо говорить мне почти в самое ухо. «Я почитал заключение от врача. Тебе витамины выписали в уколах. Медсестра будет приходить каждый день и колоть. С завтрашнего дня, с утра. Тебе еще 5 дней нельзя ничего делать, только отдыхать. А в остальном у тебя все в порядке». И да, он носом потерся об мою щеку. И мне бы отклониться. Но вместо этого я повернула голову, чтобы посмотреть мужчине в глаза. И наши губы почти коснулись друг друга. И, наверное, быть бы очень страстному поцелую. Но кое-кто решил нас прервать. «Андрюх, а ты чё так долго? Мы тебя заждались уже!» На кухне появился один из гостей. Черноволосый, мускулистый здоровяк. Он окинул нас понимающим и каким-то липким взглядом. И, расплывшись в пошловатой улыбке, с линцой в голосе спросил. «Ой, я помешал, что ли?» Андрей же медленно повернул голову, а затем холодно, я бы сказала, даже грубо ответил. «Помешал. Вали отсюда, Дэн. Ща приду». «Понял, принял. Ухожу». Поднял он руки вверх и, хмыкнув, зачем-то подмигнул мне, а затем развернулся и ушел. Все очарование момента ушло. Стало как-то не по себе. Я слегка отодвинулась от мужчины, чувствуя себя старой развратницей. И вообще какой-то мерзкой и грязной. Не думала, что всего один взгляд способен так быстро меня привести в чувство. «Катюш, я не договорил». Андрей потянулся пальцем к моему подбородку. Но я вновь уклонилась, не желая больше участвовать во всем этом фарсе. Наверное, глупо так себя вести. Но я ничего не могла с собой поделать. Тот парень словно ушат холодной воды вылил мне на голову, заставив посмотреть на ситуацию со стороны. И выглядело это все, мягко говоря, отвратительно. Андрей замолчал, видимо, поняв, что мое настроение изменилось. С шумом выдохнул и сказал. «Я приду к тебе сегодня ночью. Не закрывай дверь». Затем выпрямился и ушел. А я подумала, что закрою, потому что больше ничего не хочу. Доедала уже без аппетита. Затем убрала за собой со стола и отправилась к себе в комнату. Настроение было просто отвратительным. В коридоре горел приглушенный свет, а дверь в гостиную, где веселились парни, закрыта. Я уже почти дошла до своей комнаты, смотря под ноги, но тут на моем пути резко встал гость. «Привет, красотка!» — протянул он. А на его лице расплылась не самая добрая улыбка. «Обслужишь меня?» Я в шоке уставилась на парня, не сразу поняв, что ему нужно, и поэтому вежливо уточнила. «Прошу прощения, вам что-то нужно?» «Угу», — ухмыльнулся он. «Тебя хочу». А затем резко толкнул к стене, отчего я чуть в собственных ногах не запуталась и, практически упав на стену, ударилась головой. А этот козел навалился сверху и начал лезть под юбку со словами: «Обожаю, мил, втрахать! Вы такие мягонькие!» Я впала в ступор. Сначала от удара, а теперь еще и от этого. А когда почувствовала, что его пальцы уже почти залезли ко мне в трусы, до меня дошло, что он творит, и со злости резко шлепнула ему по лицу, успев выкрикнуть: «Убери свои руки, урод!» Он остановился. Но когда медленно поднял голову, то я с ужасом поняла, что, кажется, мне сейчас придет хана. Его глаза буквально заволокло от ярости. «Но ты, сука, Хотел по-хорошему. Будет, значит, по-плохому. Процедил он, а затем придавил меня второй рукой за шею. Я попыталась пнуть его ногой, но он и ноги мне зафиксировал, увернувшись и продолжая на меня грязно лапать. А я и вскрикнуть не могла. Он мне весь кислород перекрыл. И единственное, что получалось, так это только хватать ртом воздух и вцепляться в его руку ногтями, чтобы отодрать ее от своей шеи. «Да не дергайся, шалава!» Продолжил он лезть мне в трусы. Но я крутилась, как уж, чисто на автомате, так как мне нужен был воздух. И, само собой, не смогла ему позволить снять мне трусы. И когда я поняла, что уже начала терять сознание, он, наконец-то, убрал свою руку и вообще меня отпустил. Я же скользнула по стене, сев на пол, пытаясь отдышаться. В голове все шумело, но сквозь гул начали прорываться странные звуки, а затем громкий крик Андрея. «Что за херня тут творится? Вы успели надраться, что ли?» Я перевела расфокусированный взгляд и поняла, что Андрей удерживает Алексея, который зло смотрит на Дэна, лежащего на полу и держащегося за живот. «Он на Катю напал», — процедил Алексей. И тут Андрей наконец-то заметил меня, резко отпустил своего брата и, перепрыгнув через Дэна, кинулся в мою сторону. Я тут же начала подниматься по стеночке. «Кать, ты как? Что он сделал? Дай посмотрю». Андрей заметил, что я держусь за шею, и, убрав мою руку, начал рассматривать ее. Загорелся яркий свет в коридоре, а Андрей, видимо, увидел отметины от пальцев. Его челюсть сразу же напряглась, а на лице заиграли желваки. Он повернул голову и посмотрел на лежащего на полу Дэна. «Я пойду в комнату. Мне нехорошо», — хриплым голосом сказала я, не желая больше оставаться в коридоре. Кажется, на сегодня мой лимит был исчерпан. Я вообще по жизни тот еще кремень, но сейчас очень сильно хотелось расплакаться. Не представляю, как вообще держалась. Наверное, на одном упрямстве. «Давай я тебе помогу, котенок», — сказал Алексей, который вдруг резко оказался рядом. Он ловко отодвинул своего застывшего брата и, слегка приобняв, повел меня в комнату. Я не стала сопротивляться. Мне сейчас хотелось хоть какой-то поддержки. А Алексей меня вообще-то спас. Больше того, еще и морду набил своему другу. За меня. И это было очень неожиданно и невероятно приятно. И когда он помог мне сесть на кровать, ко мне вдруг пришло осознание. Черт, он же человека избил. Леша, у тебя не будет неприятностей? С чего это вдруг? Удивился он, рассматривая мою шею и недовольно хмурясь. Ты же его избил. Дэна этого. Ты его имя знаешь? Алексей приподнял свою бровь. Его так Андрей называл, пожала я плечами, обнимая себя руками. От стресса меня начало морозить. «Хочу, чтобы ты проверила, все ли у тебя нормально. Может, стоит врача вызвать? Давай, может, я посмотрю?» Он убрал мои руки и начал рассматривать осторожно шею и очень нежно водить пальцами по коже. «Нет, все хорошо. Он только за шею хватался, и все». Покачала я головой, не желая видеть никаких врачей и млея от ощущений, что приносили мне заботливые мужские руки. «Уверена?» — переспросил меня блондин. К сожалению, убирая свои руки, при этом взгляд его был опять таким непривычно серьезным и заботливым, что я подивилась, насколько же сильно он умеет меняться. Несколько мгновений назад он готов был буквально растерзать своего друга, а теперь спрашивает меня, все ли со мной хорошо. «Да», — кивнула я, — «я просто хочу отдохнуть». «Ладно», — вздохнул Алексей. «Расскажешь, что случилось?» «Конечно», — ответила я и быстро изложила все случившееся, не став ничего утаивать. «Я все же наемный работник, еще и домработница. Непонятно, чем мне это грозит, но буду надеяться, что ничем плохим. Хотя кто его знает? Что это за Дэн? Вдруг у него какие-нибудь связи?» «Черт, вот что за невезуха, а?» Не замечая за собой, продолжила я откровенничать, Последний раз со мной такое случалось, когда я в училище училась. В общагу пришла, а там меня какой-то парень вот так же к стене прижал и начал душить. «Ты отбилась?» — спросил меня Алексей. «Нет, там такой бугай был, я же не всегда такая толстая была. Когда только приехала сюда, весила всего 50 кило. Мне повезло. Девчонки мне на помощь пришли, но страху я тогда натерпелась». Я поморщилась, вспоминая всю эту гадкую историю. «Я думал, в общежитиях парни и девушки живут отдельно», — нахмурился Алексей. «По крайней мере, у нас так было, когда я учился». «Так и было. Просто он в окно на первом этаже залез. Его кто-то из девушек впустил. А потом он вышел в туалет. У нас общие были на этаж. Ну, я такая иду в халатике легком. Даже не ожидала, что какая-то дура такого урода пустит к себе». Зло выдохнула я. Комендант потом вычислила эту идиотку по камерам, из какой комнаты он вышел, и ее выгнали за грубое нарушение. Я тогда сильно перепугалась. Еще ведь девственницей была. А тут такое. И вот опять. Кто бы мог подумать, а? Пробормотала я себе под нос. И, посмотрев на Алексея, спросила. «У меня будут неприятности. Это Дэн, он...» «Какие неприятности? Ты смеешься?» Алексей нахмурился и процедил тоном, от которого мне стало слегка не по себе. «Если этот урод еще близко к тебе, хоть на 10 метров подойдет, я от него живого места не оставлю». Я даже рот приоткрыла от удивления. Никто никогда в жизни меня так еще не защищал. Это было очень неожиданно, невероятно приятное ощущение. И все равно мне сложно было в это поверить до конца. Может, Алексей сейчас на кураже и бахвалится, а потом, когда столкнется с последствиями, будет совсем иначе говорить. «Мне кажется, или ты мне не веришь?» Приподнял он свою бровь, видимо, заметив в моих глазах сомнение. «У нас тут камеры везде. Я с него еще и стрясу неустойку за то, что тебя напугал». «Не знаю, стоит ли так далеко заходить? Может, просто пусть уходит и все?» Пожала я плечами и неуверенно добавила. «Он же ваш друг. А кто я такая? Всего лишь работница. А ты его ударил. Вдруг у вас будут неприятности из-за меня?» Алексей посмотрел на меня, как на идиотку. «Кать, ты не понимаешь, что ли? Мы с Андрюхой не просто взяли тебя на работу. Мы взяли ответственность за тебя. Пока ты находишься под нашей крышей, ты человек, которого мы будем защищать. И то, что этот ублюдок посмел на тебя напасть в нашем доме, значит лишь одно. Он нарвался на серьезные неприятности. Друг бы так не поступил. Это, как минимум, неуважение к нам. И он заплатит за то, что сделал. Поверь мне, и тебе это ничем не грозит. Можешь не переживать. А теперь отдохни, хорошо? Я пойду гляну, что там Андрюха делает. Закройся и не выходи из спальни, пока я или брат к тебе не придем». Он встал и ушел, а я отправилась следом и закрыла за ним дверь на замок. Горло побаливало, и хотелось хотя бы воды попить, но я понимала, что не следовало сейчас куда-то идти. Пусть они разберутся со своим другом сами, может и правда все будет хорошо. Я все же решила попить воды из крана, а когда вошла в ванную и включила свет, увидела страшные отметины на своей шее. «Да уж, красотка!» Криво улыбнулась я своему отражению. Мои глаза лихорадочно блестели. Волосы были растрепанными, да еще и пуговицы на блузке выдраны с корнем. И юбку умудрился все же порвать. Вот же гад! И когда успел только. А я ведь еще и в таком виде сидела перед Алексеем. У меня же из бюстика почти грудь вывалилась. А он даже не смотрел туда, только на следы на шее. И это было так. Я даже не знаю. После этого поступка и слов, что сказал мне блондин, я совершенно иначе начала смотреть на него. Не раздумывая, заступился за мою честь. Сначала Андрей спас, теперь вот Алексей. Господи, и кому такое счастье достанется? Хотя, наверное, никому. Они же те еще кобели. Но из-за того, что они за такое короткое время уже столько для меня умудрились сделать, я и за минус это уже не считаю.